«Жертва уличной лотереи» впервые опубликована в юмористическом календаре Вильямека за 1915 год. «Будь у пано Косаудулы, недруг, все случившееся могло бы казаться вполне правдоподобным и до известной степени закономерным. Дело в том, что кто-то распустил слух, будто ему достался основной выигрыш уличной лотереи 700 тысяч крон. Косаудулу это очень больно задело. Во-первых, он не выиграл и 2 крон, а во-вторых, никаких врагов у него не было. Он жил со всеми в мире, и было поистине неприятно, что кто-то сочинил о нем подобную небылицу. Последствия оказались потрясающими. Первое столкновение произошло в квартире его невесты. Косаудулу приветствовали радушно, подчивали шоколадом, а будущий тесть едва держался на ногах то ли от радости, то ли от 2 бутылок вина, выпитых им в честь столь знаменательного события. Не дав Косаудуле опомниться, вся семья изложила ему свои взгляды на новую жизнь, которые они отныне поведут. Пан Подбабочек, будущий тесть, пронюхал уже о великолепном участке земли и кричал, что собирается разводить там серебристых кроликов. Мария, его скромная Мария, несла какой-то вздор об автомашине и брюссельских кружевах, которые она станет провозить контрабандой. Пани Подбабочекова отвела ошеломленного Косаудулу в сторону и потребовала, чтобы он купил для нее галантерейный магазин. Одновременно Карел, 15-летний гимназист, незаметно сунул ему в руку листок бумаги, на котором было написано «Купите мне, пожалуйста, мотоцикл, я уже один присмотрел». Косаудулов вспомнил, что читал на днях, как где-то в Швейцарии без всяких видимых причин помешалась сразу целая семья, и попятился к дверям, принужденно улыбаясь и крича «Все вам куплю, успокойтесь, все у вас будет». Под ликующие вопли ему удалось добраться до дверей, где он молниеносно извлек из замка ключ, запер несчастную семью на 2 оборота и помчался в отделение скорой помощи. Там ему сказали, что, по всей вероятности, это паранойя праекокс, или мания величия, и отправили обратно вместе с отрядом пожарных и смирительными рубашками. После яростного сопротивления всех членов семьи по очереди вытащили через окно и снесли по приставной лестнице вниз, причем каждый из них отчаянно орал «Он выиграл 700 тысяч крон! Хочу разводить серебристых кроликов! Хочу галантерейный магазин! Я уже присмотрел мотоцикл! Буду провозить контрабандой брюссельские кружева!» И вот о Косаудуле пошли толки, будто он, выиграв 700 тысяч крон, засадил семью своей невесты в сумасшедший дом, так как, заделавшись богачом, не пожелал на ней жениться. Косаудула узнал об этом от привратника, вернувшись домой после полуночи. Привратнику, открывшему дверь, он дал, как обычно, 20 геллеров, но услышал, как тот внятно проворчал «сквалыга». Косаудула возмутился, заявив, что он как-никак дал 20 геллеров, а не 10, пусть пан привратник посмотрит как следует. Привратник ответил коротко, но решительно. «Теперь, выиграв 700 тысяч, вы могли бы платить за услуги по кроне, но вам бы только загрести побольше. Известно, что вы за гусь. Честно это, валандался с девчонкой 5 лет, а как выиграл 700 тысяч крон, упек ее со всей семьей в сумасшедший дом, чтобы преспокойно жениться себе на какой-нибудь графине». Косаудула упал перед ним на колени, умоляя повторить все это еще раз. Привратник в ужасе обратился в бегство и распустил по дому слух, что пан Косаудула от выигрыша спятил. На следующий день Косаудула перебрался на другой конец города. Возчик величал его «пан барон» и запросил за перевозку постели, стола, гардероба, кушетки, двух стульев и зеркала 600 крон. Сторговались на 40 кронах, и возчик заявил внизу угольщику, что пожертвует эти гроши на матицу, раз миллионер такой скопидом. Но тут же за углом проиграл эти деньги в железку. Матица — чешское патриотическое общество, ставившее своей задачей развитие национальной культуры путем издательской деятельности и материальной поддержки научных и просветительных начинаний. Основано в 1831 году. На другой день Касаудула получил 60 писем, в которых разные общества сообщали, что избирают его членом-учредителем, и одновременно прилагали подписной лист на уплату 200-кронового взноса. Он выставил в этот день 15 вдов и сирот, вымогавших у него денег на квартирную плату, и спустил с лестницы весьма нахального инвалида, который явился за деньгами на новую шарманку и грозил ему деревянной ногой. Толпа, разъяренная бесчеловечностью Касаудулы, перебила окна в его комнате, а на следующий день одна газета поместила заметку «Бездушие скряги». Его выжили из дому. Уже в подъезде Касаудула сцепился с каким-то человеком, который пытался уговорить его внести 700 тысяч крон в новое акционерное общество по производству патентованных гигиенических зубочисток. Ревностный коммерсант оказался к тому же опытным боксером и, получив отказ, подставил пану Касаудуле синяк под правый глаз. Касаудула в панике вырвался на улицу и отправился в Стромовку, не замечая, что за ним по пятам, держа под мышкой какую-то сумку, следует высокий худой юноша с эксцентричным выражением лица. Юноша подошел к нему и приятным нежным голосом произнес, что он поистине счастлив встретить здесь известного мецената пана Касаудулу. «Одну минуту», — сказал он затем, извлекая из сумки какие-то бумаги, — «уже длительное время я занимаюсь возрождением чешской художественной литературы. Убежден, что только вы поймете меня и позволю себе прочитать эти стихи». Он усадил Касаудулу на скамеечку и принялся декламировать. Горами, низвергаясь в облака, где дьяволов улыбки злобно блещут, идут бастарды красоты и добра в аллеях светлых, где волнения чуть трепещут. Бесспорно время вечности грядет. Его я верю удивительным порывам, и крещика улыбкам сильных я кровь свою отдам. Я пеликан. «Могу продекламировать вам еще один отрывок», — сказал юноша, давая Касаудуле понюхать нашатырного спирта. «Подкоп под городские стены подведем, когда со свадьбы, милая, пойдем». «Это в духе народных песен», — продолжал он, приводя Касаудулу в чувство. «Но особенно я рекомендую вам следующие стихи. В поле груша расцветала много лет, а теперь ее не стало, груши нет. Яблоня на том же месте, скоро и ее не станет, будет там черешня». В этих стихах заключен глубокий смысл, объяснял он, делая Касаудуле искусственное дыхание. Речь идет о том, что в жизни все непрерывно меняется. «Где я?» — взмолился мученик. «В надежных руках», — вкрадчиво ответил молодой человек. «Я пришел, милостливый государь, просить вас издать за свой счет сборник моих стихов, образцы которых я только что позволил себе вам продемонстрировать». Касаудула оглушил его ударом кулака и в отчаянии пустился на утек. Бог весть, где он бродил, утром вновь оказался дома и созерцал, как под окнами его квартиры теснятся люди, а в дверь ломится толпа, ревущая в невообразимом смятении. «Сжалься над нами, благодетель, у нас дома три голые стенки». Внизу под окнами полиция разгоняла новые шеренги просителей. Двери в его комнату стали угрожающе трещать, а позади толпы на улице маячила фигура вчерашнего поэта. Косаудула вскочил на подоконник и прыгнул со второго этажа. Он упал на полицейских, которые в этот момент арестовывали некоего подозрительного типа, а тот орал, задрав голову, что ему нужны 50 крон, чтобы начать новую жизнь. Косаудулу подняли с земли. Полицейские многозначительно переглянулись, потом старший взял его за плечи и объявил: «Именем закона я арестую вас за оскорбление должностных лиц». Час спустя за ним захлопнулись двери суда. До половины двенадцатого Косаудула вел себя в камере совершенно апатично, он даже был доволен, что наконец обрел желанный покой. Но около двенадцати к нему вошел надзиратель и спросил: «Вы, понятное дело, будете харчеваться за свой счет, коли уж выиграли 700 тысяч». Тут Косаудула со странным смехом принялся ползать по полу на четвереньках и укусил надзирателя за икру. Попав в психиатрическую лечебницу, он встретился со своим бывшим будущим тестем, паном Подбабочком, который уже не узнал его. Подбабочек воображает, будто он в крольчатнике, и когда Косаудула ползает вокруг него на четвереньках, Подбабочек гладит его по спине и сует ему в рот свернутую из бумаги кочерышку, воображая, что это один из его серебристых кроликов.